А где гарантия? Скажи мне, где гарантия, что ты пойдешь в ментуру? А? Не понял, кто меня беспокоит. А, это по объявлению, которому на Грибоедова висели? Да. Где гарантия, что ты не пойдешь в ментуру? Вот мы с тобой договорились встретиться. Да, хорошо. Я прихожу, приношу твой рюкзачок, а там что? А там менты меня ждут, все повязали. Мало того, что я это не получу, так еще и пизды от ментов получу. Ну, вы знаете, значит, я вам так скажу. Значит, ну, во-первых, я не знаю, кто мне звонит на сегодняшний день. Вот. Во-вторых, тот человек, которого, так сказать, пропал рюкзак, он уже уехал. И, видимо, так сказать, ему уже эти вещи, в том числе паспорт его уже не нужен. Ну, поэтому... Даже не знаю, что вам тут сказать по этому поводу. То есть уже в ментуру никто не подавал, и в ментуру никто уже не будет подавать, это уже точно. А, то есть уже ничего не... Уже я могу не возвращать, может, все кому-нибудь, да? Спокойно. Я правильно? Так сказать, это будет на вашей стороне, скажем так. Нет, ну, так это... Мне MacBook не нужен, я не пидор, да, поэтому что, я-то его продам каким-нибудь там с хипстером или там, не знаю, кому-нибудь еще. Просто думал сделать дело хорошее, вернуть там, знаешь, ну, все такое. Ну, дело хорошее надо было вернуть, так сказать. Человек приехал в гости, у него пропадает сейчас вещи. Дорогие, не, ну если это... человек лох, то кто же ему доктор-то, ебать? Ну, пролошился, пожалуйста, что? И что, я теперь должен каждого лоха стороной обходить? Документы, так сказать, почему документы, так сказать, не были возвращены? Ну, а что они должны быть возвращены? Что вообще что-то я должен возвращать? Я спиздил, честно, все нормально, блядь. Что, какие проблемы, не понимаю. Ну, честно, так сказать, стерили рюкзак, так сказать, а... Ну, да. По-честному же списку. А документы какие-то надо было оставить? Зачем? Смысла не вижу. Ну, раз не надо, значит, понятно. Пойду спихну кому-нибудь там. Я думаю, найдутся много же потрахов, которых интересует MacBook. Вот. Что? Все-таки страна современная и все такое. Ну, ладно. Ну, давайте. Давайте, ага, давай. Давай.